Нехватка доказательств, плохо проведенное следствие, хорошие адвокаты. Интересно, подумал я, сколько людей обязано ему чем-то, включая Тересу Мендоса. В общем, завершил свой рассказ Хуарес, Языков заключил с ними соглашение, а кроме того, они ведь приехали на Коста-дель-Соль, чтобы вложить деньги во что-нибудь подходящее. И он показался мексиканке достаточно интересным объектом вложения. В общем, выполнил свои обещания, как настоящий кабальеро. И это положило начало прекрасной дружбе. Олег Языков смотрел на пакет, лежавший перед ним на столе. Белый порошок в двойной герметичной упаковке из прозрачного пластика, запечатанный широкой и толстой клейкой лентой. Все цело, печать не повреждена. Ровно 1000 граммов в вакуумной упаковке. Той самой, в которую они были расфасованы в подпольных лабораториях амазонских джунглей, где-нибудь на берегах реки Яри. «Должен признать, — сказал он, — что вы обладаете замечательным хладнокровием. Да. Он хорошо говорит по-английски, — подумала Тереса. Медленно, делая паузы, как бы тщательно выстраивая слова одно за другим, произношение у него было очень мягкое, ни капли не похожее на тот зверский акцент русских злодеев, террористов и контрабандистов, с которыми они рычали в фильмах. «Я будет убивать американский враг». Да он и не выглядел ни мафиоза, ни гангстером. Светлая кожа, большие и тоже светлые глаза ребенка с необычной желто-голубой радужкой, соломенные волосы, подстриженные коротко, почти по-солдатски. На нем были брюки цвета хаки и темно-синяя рубашка с засученными рукавами, открывающими сильные, покрытые светлыми волосами руки с роликсом для подводного плавания на левом запястье. Эти руки, спокойно лежавшие по обе стороны пакета, не прикасаясь к нему, были крупными, как и он сам. На безымянном пальце поблескивало толстое золотое обручальное кольцо. Весь он выглядел здоровым, сильным и чистым. Пати О'Фаррелл сказала, что он очень опасен, и это самое главное его качество. «Давайте проверим, правильно ли я понял. Вы предлагаете вернуть груз, который принадлежит мне. Вы, если я снова заплачу, как это называется по-испански?» Он на мгновение задумался, подыскивая слово. Похоже, это казалось ему забавным. «Злоупотребление? Вымогательство?» «Это слишком сильно сказано», — ответила Пати. Они с Тересой часами обсуждали это со всех сторон, с самого своего рейса в пещеры Марохос, вплоть до того момента, когда до встречи с Языковым оставался всего час. Каждая «за» и «против» взвешивалась десятки раз. Тереса не была уверена, что их аргументы окажутся настолько убедительными, насколько это кажется ее партнерше, но отступать было поздно. Пати, более сдержанный, чем обычный макияж, дорогое платье, свободная манера держаться, одним словом, дама, вполне уверенная в себе, принялась объяснять по второму разу, хотя было очевидно, что Языков понял с первого, как только они положили пакет на стол. Перед этим, извинившись, правда, совершенно нейтральным тоном, русский приказал двум телохранителям обыскать их, чтобы проверить, не спрятаны ли где микрофоны. «Технологии», — сказал он, пожав плечами. А после того, как телохранители закрыли дверь, спросил, не желают ли дамы выпить чего-нибудь. Обе отказались, хотя Тереса чувствовала, что у нее пересохло во рту, и уселся за письменный стол, готовый слушать. Все было чисто и аккуратно. Ни единой бумаги на виду, нигде ни одной папки. Только стены того же кремового цвета, что и ковер, закрывающий весь пол. Картины, дорогие и с виду, и, скорее всего, на самом деле. Большая русская икона в массивном серебряном окладе. В углу факс, телефон с селектором. И на столе еще один, сотовый. Пепельница, зажигалка Дюпон, огромная золотая. Все кресла обтянуты белой кожей. Из огромных окон кабинета, расположенного на последнем этаже роскошного жилого дома в квартале Санта-Маргарита, открывался вид на изогнутую линию берега с полосой пены вдоль пляжа до самых волнорезов, мачты яхт у причалов и белые дома у Пуэрто-Бануса. «Скажите мне одну вещь», — вдруг перебил Пати Языков. «Как вы это сделали? Добраться туда, где он был спрятан, привести его, не привлекая внимания, да? Вы подвергали себя опасности, думаю, и продолжаете подвергать». «Это не важно», — сказала Пати. Гангстер улыбнулся. «Не трусь», — говорила эта улыбка, — «расскажи правду, ничего не случится». «Такие улыбки, как у него, вызывают доверие», — подумала Тереса, глядя на него. «Или такое недоверие, что начинаешь доверять». «Конечно, это важно», — возразил Языков. «Я искал этот продукт». «Да, я не нашел его. Я допустил ошибку. С Джимми. Я не знал, что вы знаете. Все было бы по-другому, правда? Как идет время. Надеюсь, что вы поправились после того несчастного случая». «Вполне поправилась, спасибо». «Я должен поблагодарить вас за одну вещь. Да. Мои адвокаты сказали, что во время следствия вы не упоминали моего имени». «Нет». Пати саркастически скривилась. В декольте ее платья на бронзовой коже виднелся шрам, отмечавший место выхода пули. «Это была бронебойная пуля», — сказала она когда-то. «Поэтому я жива». «Я лежала в больнице», — сказала она, — «с ранениями. Я имею в виду потом. Взгляд Русского был почти наивным. Допросы и суд — это. Теперь вы понимаете, что у меня были на то свои причины». Языков немного подумал над этими причинами. «Да, понимаю», — наконец произнес он, — «но своим молчанием вы избавили меня от многих проблем. Полиция думала, что вы мало знаете. Я думал, что вы не знаете ничего. Вы проявили терпение, да, почти 4 года. Должны были иметь мотивацию, правда, внутри». Пати достала еще одну сигарету. Русский, несмотря на то, что на столе перед ним лежал Дюпон с ладон величиной, не сделал ни малейшей попытки предложить ей огня, хотя видел, что ей приходится рыться в сумочке, чтобы достать собственную зажигалку. «Перестань дрожать», — подумала Тереса, глядя на свои руки. «Сдержи дрожь в пальцах, пока этот тип не заметил, и весь наш антураж крутых дамочек не развился на кусочки, и все не пошло к черту. Пакеты находятся там же, где и прежде. Мы привезли только один». «Тот спор в пещере», — вспоминала Тереса. «Одновременно радостные и испуганные, они при свете фонариков пересчитывали пакеты. Один возьмем сейчас и будем думать, что делать дальше, а остальное пусть пока лежит здесь», — настаивала Тереза. «Вести все сейчас — просто самоубийство, так что давай-ка не глупи сама и меня не заставляй. Я знаю, что в тебя стреляли и все такое, но я приехала в твою страну не туристкой, черт тебя побери. Не вынуждай меня рассказывать в подробностях историю, которую я тебе вообще никогда не рассказывала. Историю ни капельки не похожую на твою, потому что в тебя, наверное, и стреляли-то пулями, надушенными Каролиной Эррера. Так что не дури, в таких делах тише едешь, дальше будешь». «А вам не приходило в голову, что я могу установить за вами слежку, нет?» Пати опустила руку с сигаретой на колени. «Разумеется, приходила». Она затянулась и снова положила руку на колени. «Но это нереально. Вам не удастся проследить за нами до самого места». «Хм, таинственная. Вы таинственные, сеньоры. Если вы это сделаете, мы поймем и исчезнем. И будем искать другого покупателя. 500 килограммов — это много». Языков ничего не ответил, хотя его молчание говорило. «Да, 500 килограммов — это слишком много во всех отношениях». Он продолжал смотреть на Пати и лишь иногда коротко взглядывал на Тересу, которая сидела в другом кресле молча, не куря, не шевелясь. Она слушала и смотрела, сдерживая взволнованное дыхание и держа руки ладонями вниз на коленях джинсов, чтобы не потели. Голубая трикотажная рубашка с короткими рукавами, кроссовки, на всякий случай, если придется удирать, и только браслет-неделька из мексиканского серебра на правом запястье. Резкий контраст с элегантным туалетом и высокими каблуками Пати. Они находились тут потому, что Тереса настояла на этом решении. Вначале ее партнерша склонялась к другому варианту – распродать кокаин небольшими порциями. Однако Тереса убедила ее, что рано или поздно его хозяева сообразят, что к чему. «Лучше прямо пойти к ним», – сказала она. «Это дело верное, хоть мы и потеряем кое-что». «Хорошо», – согласилась Пати. «Но говорить буду я, потому что я знаю, что представляет собой этот чертов большевик». И вот они сидели здесь, и Тереса с каждой минутой все больше убеждалась, что они совершили ошибку. Она с детства научилась распознавать таких мужчин. Их язык, внешность и привычки могут меняться, но суть всегда одна. Все это ни к чему не приведет, думала она, вернее, приведет к тому же самому. В конце концов, она поняла это слишком поздно. Пати — всего лишь избалованная барышня, невеста такого же избалованного богатого парня, который занимался этими делами не по нужде, а ради каприза. Он сам полез на рожон, как лезут многие, и получил то, что заслужил, опять же, как многие. А Пати прожила всю жизнь в некой призрачной, нереальной действительности, не имеющей ничего общего с настоящей. И срок в тюрьме еще больше ослепил ее. В этом кабинете она не была лейтенантом Уфаррелл. Она не была никем, а истинная власть и мощь смотрела на них голубыми, желтым ободком глазами. И еще большую ошибку совершала Пати, уже после того, как они по собственной глупости явились сюда, сейчас ставя вопрос так, как она его ставила. Освежая память Олега Языкова по прошествии стольких лет. «В этом и заключается проблема», — говорила Пати. «500 килограммов — это слишком много, поэтому мы прежде всего пришли к вам». «Чья была идея?» Языков отнюдь не выглядел польщенным. «Что я? Первый выбор, да?» Пати взглянула на Тересу. «Ее. Она всегда все обдумывает более тщательно», — нервно усмехнулась она между двумя затяжками. «У нее лучше получается взвешивать все возможности и весь риск». Тереса чувствовала, что глаза Русского пристально изучают ее. «Наверное, задается вопросом, что нас соединяет», — подумала она. «Тюрьма, дружба, бизнес. С мужчинами я имею дело или с ней?» «Я еще не знаю, что она делает», — проговорил Языков, обращаясь к Пати, но не отводя глаз от Тересы. «В этом. Ваша подруга. Она мой партнер». «А, это хорошо, иметь партнеров». Языков снова перевел взгляд на Пати. «Тоже хорошо было бы побеседовать». «Да. Риск и возможности». У вас может не оказаться времени, чтобы исчезнуть и искать другого покупателя. Он выдержал соответствующую паузу. Времени, чтобы исчезнуть добровольно, думаю. Тереса заметила, что у Пати снова задрожали руки. «Господи», — подумала она, — «если бы я могла сейчас встать и сказать, послушайте, Дон Олег, мы пошли. Забирайте этот груз и забудьте обо всем этом». «Может быть, нам стоило бы...» — начала она. Языков взглянул на нее почти с удивлением. Но Пати уже принялась настаивать. «Вы ничего от этого не выиграете». «Ничего», — говорила она, — «только жизни двух женщин. А потеряете много». В общем-то, — подумала Тереса, — несмотря на дрожь пальцев, передающуюся извивом сигаретного дыма, лейтенант держится хорошо, несмотря ни на что, несмотря на то, что они совершили ошибку, явившись сюда, и на все остальное. Пати так просто не сдается, но они обе уже мертвы. Еще немного она произнесла бы это вслух. «Мы с тобой мертвы, лейтенант, туши сигарету и пошли». «Жизнь теряется не сразу», — философски произнес русский. Но, услышав его дальнейшие слова, Тереса поняла, что он вовсе не философствует. «Думаю, что в этом процессе человек, в конце концов, рассказывает много вещей. Мне не нравится платить два раза. Нет, я могу бесплатно. Да, получать». Он смотрел на пакет кокаина, лежащий на столе между неподвижными руками. Пати неловко закосила сигарету в пепельнице, стоявшей в нескольких сантиметрах от этих рук. «Вот до чего ты дошла», — в отчаянии подумала Тереса, почти физически ощущая панику, охватившую ее подругу, до этой проклятой пепельницы. И тогда вдруг неожиданно для себя самой вновь услышала собственный голос. «Может, вы и получите его бесплатно? Но кто знает, ведь это риск и много хлопот. Вы лишитесь верной прибыли». Голубые с желтым ободком глаза с интересом воззрились на нее. «Ваше имя?» «Тереса Мендоса. Колумбийка?» «Нет, из Мексики». Она чуть не добавила: «Кульякан, штат Синалоа». В таких делах, как это, подобные факты равносильны верительным грамотам. Но она не прибавила ничего. Лишняя болтовня до добра не доводит. Языков продолжал пристально разглядывать ее. «Лишиться. Вы говорите. Убедите меня в этом. Убеди меня в том, что есть смысл оставлять вас в живых». Таков был подтекст. Пати откинулась на спинку кресла. Так израненный, измученный петух на арене отступает перед более сильным противником. «Ты права, мексиканка. У меня вся грудь в крови. Теперь твой черед. Вытащи нас отсюда». У Тересы язык прилип к небу. «Стакан воды. Господи, почему я не попросила стакан воды?» «Если считать по 12 тысяч долларов за килограмм, — начала она, — полтонны будет стоить около 6 миллионов долларов. Это лишь начальная цена, правильно?» «Правильно». Языков смотрел на нее ничего не выражающим взглядом. Настороженно. «Не знаю, сколько с вас берут посредники, но в Соединенных Штатах за 1 килограмм можно получить 20 тысяч. 30 тысяч для нас в этом году, здесь. Лицо Языкова было совершенно неподвижно. Больше, чем ваши соседи. Да, янки». Тереса быстро подсчитала. Кажется, он клюнул. Руки у нее, как ни странно, не дрожали. Теперь не дрожали. «В таком случае, — сказала она, — при нынешних ценах полтонны, размещенные в Европе, перенесут около 15 миллионов долларов. Это куда больше, чем, как сказала Пати, Языков и его партнеры заплатили 4 года назад за тот груз. Тогда это были, поправьте меня, если я ошибаюсь, 5 миллионов наличными и 1 миллион, как сеньор предпочитает называть это, технический материал», — ответил Языков, которого, похоже, начинал забавлять этот разговор, бывший в употреблении. «Значит, в общей сложности 6 миллионов, — продолжала Тереса, — включая технический материал. Но главное, теперешние полтонны, предлагаемые ИБИ, обойдутся ему всего-навсего еще в 6 миллионов. Выплата первых 3 по получении 1/3, оставшихся 3 по получении 2/3. Остаток товара он получит, как только будет подтверждена выплата 2/2. На самом деле они продают ему порошок по себестоимости». Она заметила, что русский размышляет об услышанном. «Но погоди, — подумала она, — ты еще не готов, мерзавец. Ты еще не видишь своей выгоды, и мы для тебя пока просто 2 нищенки, полумертвых от голода. Вы хотите?» Языков медленно покачал головой. «Заставить нас платить 2 раза. Да, эти полтонны, 6 и 6. Тереса наклонилась вперед, опершись пальцами на стол. «Интересно, почему они у меня не дрожат?» — подумала она. «Почему мои 7 браслетов не стучат, как трещотка у гремучей змеи, если я готова вскочить и броситься бежать?» Несмотря на это, удивительно было еще и то, что как спокойно звучит ее голос. «У вас останется 3 миллиона навара от груза, который вы считали потерянным, и который, думаю, вы уже сумели компенсировать себе каким-то другим образом. А кроме того, эти 500 килограммов кокаина после крещения, если удастся продать их в розницу в вашей стране или где угодно, принесут, дайте-ка подсчитать, 65 миллионов долларов. С вычетом прежних и новых расходов вашим людям останется 53 миллиона долларов прибыли. Ну, 50, если вычесть 3 на транспорт, задержки и прочие проблемы. И ваш рынок будет обеспечен на целый сезон». Она замолчала, неотрывно следя за выражением глаз Языкова. Спина у нее была напряжена, желудок до боли сжат в комок от страха, но ей удалось изложить все сухо и четко. Настолько сухо и четко, насколько это было возможно, словно она не швырнула на стол две жизни, свою и Пати, а предлагала обычную коммерческую операцию без каких бы то ни было серьезных последствий. Гангстер, в свою очередь, изучал лицо Тересы, и она ощущала так и впившийся в нее взгляд Пати. Но сейчас ни за что на свете она не рискнула бы перевести глаз на нее. «Не смотри на меня», — мысленно умоляла она партнершу. «Даже не моргай, подружка, иначе мы пропали. Пока есть шанс, что этому громиле захочется заработать еще 6 миллионов долларов, потому что он знает, и я знаю, что язык развязывается всегда. Когда из тебя начинают делать фарш, он всегда развязывается, а они умеют делать фарш». «Боюсь», — начал Языков, — «нам не о чем больше разговаривать», — закончила про себя Тереса. Достаточно было взглянуть на лицо русского, чтобы понять, что все кончено. Это открылось ей, как вспышка молнии. «Мы две наивные дуры. Пати идиотка, и я тоже. Страх, как змея, свернулся у нее где-то в животе. Все паршиво так, что хуже некуда. Есть еще кое-что». Экспромтом выпалила она. «Гашиш». «Что? Гашиш. Я знаю эту работу, а у вас гашиша нет». Языков взглянул на нее с легким недоумением. «Конечно, у нас есть». Тереса снисходительно покачала головой. «Только бы Пати не открыла рот и не погубила все», — мысленно взмолилась она. В голове у нее странно отчетливо выстраивался путь, по которому следовало идти. Внезапно открылась какая-то дверь, и та молчаливая женщина, что временами была похожа на нее, встала на пороге, наблюдая за нею. «Полтора года назад», — снова заговорила Тереса, — «вы торговали в розницу то тут, то там, и сомневаюсь, чтобы с тех пор что-то изменилось. Я уверена, что вы по-прежнему находитесь в руках марокканских поставщиков, гибралтарских перевозчиков и испанских посредников, как все». Гангстер поднял левую руку, ту, что с кольцом, и прикоснулся пальцами к своему лицу. «У меня есть 30 секунд», — подумала Тереса, — «чтобы убедить его, прежде чем мы встанем, выйдем отсюда и бросимся бежать, и будем удирать, пока нас не поймают дня через два. Черт побери, это совсем не смешно, смыться от тех, кто послал ко мне киллеров в Синалуа, и забраться так далеко, чтобы здесь со мной проделал то же самое какой-то русский бандит. Мы хотим предложить вам кое-что», — продолжала она, — «сделку. Из этих 6 миллионов долларов, подлежащих выплате в два срока, вторую половину вы оставите у себя как участник дела, а взамен предоставите необходимые средства». Повисло долгое молчание. Русский не сводил с нее глаз. «А я просто индейская маска», — думала она. «Я бесстрастная маска, играющая в покер, как Рауль Эстрада Картрерас, профессиональный игрок. Люди уважали его, потому что он играл честно и так далее. Во всяком случае, так говорится в балладе. И этот сукин сын не дождется, чтобы я даже глазом моргнула, потому что я рискую своей шкурой. Так что пускай смотрит на меня, хоть сверху и хоть снизу. Какие средства?» «Я тебя зацепила», — подумала Тереса. «Я тебя зацеплю». «Ну, пока я не могу вам сказать. Хотя, впрочем, могу. Катера, подвесные моторы, перевалочные базы, оплата первых контрактов и посредников». Языков сидел по-прежнему, ощупывая свое лицо. «Вы разбираетесь в этом? Не смешите меня, я ставлю на кон свою собственную жизнь и жизнь моей подруги. По-вашему, мне до того, чтобы попусту болтать языком?» «Вот таким образом», — подтвердил Сатурнио Хурерос, «Тереса Мендоса и Патрисио Фаррелл наладили связи с русской мафией на Коста-дель-Соль. Предложение, сделанное мексиканкой Языкову при первой встрече, склонило чашу весов в ее пользу. Действительно, помимо тех 500 килограммов кокаина, солнцевская бабушка нуждалась в марокканском гашише, чтобы не зависеть исключительно от турецких и ливанских контрабандистов. До этого момента она была вынуждена прибегать к услугам традиционных мафиозных группировок Гибралтарского пролива, плохо организованных, дорогих и ненадежных. Так что идея прямой связи выглядела весьма заманчивой. Полтонны кокаина перешло из рук в руки в обмен на 3 миллиона долларов, положенных в один из банков в Гибралтаре, и еще 3, предназначенных для финансирования некой инфраструктуры, официальный фасад которой стал именоваться «Трансер Нага СЛ». Компания имела гибралтарский юридический адрес и небольшое дело в Марбелле, служившее прикрытием. Согласно договору, заключенному Языковым с двумя женщинами, он и его люди получили 50% от прибыли первого года – и 25% второго, так что на третий год долг стал считаться погашенным. Что же касается Трансернага, это было предприятие, занимавшееся обслуживанием, а точнее подпольными перевозками. Его ответственность начиналась в момент окончания погрузки наркотика на марокканском побережье и заканчивалась, когда кто-то забирал товар на испанском берегу или в открытом море. Со временем из подслушанных телефонных разговоров и других источников стало известно, что правило воздерживаться от приобретения наркотиков в собственность было установлено Тересой Мендоса. Пометуя о своем прежнем опыте, она считала, что все получается чище, если перевозчик ни в чем таком не участвует. Это гарантирует разумное поведение с его стороны, а также отсутствие измены доказательств, связывающих между собой производителей, экспортеров, посредников, получателей и собственников. Метод был весьма прост. Клиент излагал свои пожелания, и Трансернаго давала ему профессиональные рекомендации насчет наиболее подходящего способа доставки груза, а также предоставляла соответствующие транспортные средства и персонал из пункта А в пункт Б, а мы берем на себя Б. Со временем, заметил Сатурнио Хуарес, пока я расплачивался по счету в ресторане, им осталось разве что опубликовать свою рекламу в желтых страницах. Такова была стратегия, которую Тереса Мендоса провозгласила и которой руководствовалась всегда, не поддаваясь соблазну брать часть причитающейся платы наркотиками, как обычно делали другие перевозчики. Этого не было даже в то время, когда Трансернаго превратила Гибралтарский пролив в ворота, через которые кокаин стал доставляться на юг Европы, и колумбийский порошок начал поступать туда тоннами. Они уже почти час перебирали одежду. Пятый магазин за это утро. По ту сторону витрины шумела и двигалась солнечная улица Лариос. Террасы со столиками, машины, неспешно гуляющие люди в легкой одежде. Малага зимой. «Сегодня мы займемся оперативной разведкой», — сказала Пати. «Мне до чертиков надоело одалживать тебе мои вещи. Надоело, что ты одеваешься как служанка. Так что давай-ка вычисти из-под ногтей машинное масло и немножко приведи себя в порядок. Мы едем на охоту, чтобы навести на тебя немного лоска. Ты доверяешь мне или нет?» И они поехали. Первый раз они позавтракали в Марбелье, второй — на террасе кафе «Централь», глядя на идущих мимо людей. Сейчас они занимались тем, что тратили деньги. Слишком много, по мнению Тересы. При одном взгляде на цены она внутренне содрогалась. «Ну и что?» — был ответ. «У тебя есть деньги, у меня есть деньги. Кроме того, можешь считать это вложением капитала, и даже можешь подсчитать его рентабельность. Ты же любишь считать. Чулок набьешь потом, с твоими катерами, логистикой и всем этим аквапарком, который ты собираешься устроить, мексиканка. Ведь жизнь заключается не только в подвесных моторах и винтах левого вращения, или как они там называются. Тебе пора начать соответствовать жизни, которую ведешь, или будешь вести. Как тебе это?» Пати привычно расхаживала по магазину, снимая вещи с вешалок и передавая выбранные продавщице, которая услужливо следовала за ними. «Брючный костюм — это никогда не выходит из моды и весьма впечатляет мужчин, особенно в твоем, в моем, в нашем окружении». Она демонстрировала Тересе вещи на плечиках, потом прикладывала их к ней, чтобы оценить эффект. «Джинсы тебе очень идут. Тебе вовсе не надо отказываться от них, однако носи их с темными жакетами. Лучше всего с темно-синими». У Тересы же голова была забита другими вещами, куда более сложными, чем цвет жакета, который следует носить с джинсами. Слишком много людей, слишком много интересов, бесконечные часы размышлений над тетрадью, исписанные цифрами, именами, названиями мест. Долгие разговоры с незнакомыми людьми, которых она слушала внимательно и осторожно, стараясь угадывать, готовая учиться всему и ото всех. Теперь многое зависело от нее. И она задавала себе вопрос, действительно ли она готова к тому, чтобы взять на себя ответственность, вернее, много разных ответственностей, о которых прежде и не задумывалась. Пати знала обо всем, но ей это было безразлично, по крайней мере, казалось, что безразлично. «Всему свое время», — говорила она, — «сегодня день магазинов, сегодня день отдыха, сегодня день разъездов, а кроме того, заниматься делами — это ведь твоя миссия, ты руководишь, а я просто смотрю. Вот видишь?» Под джинсы тебе больше всего идут туфли без каблука, типа мокасин, и вот эти сумочки от Убрики или Вильверде де Камино. Тебе вообще идут сумки, которые делают андалузские ремесленники на каждый день. В багажнике машины, оставленной на подземной автостоянке на площади де ла Марина, среди прочих пакетов лежало уже 3 с такими сумками. Тебе уже давно было пора заняться собой, настаивала Пати. Отныне больше ни одного дня без целого шкафа необходимых покупок. И ты будешь слушать меня. Я буду командовать, а ты будешь слушаться, понятно? Кроме того, одежда — вопрос не только моды, сколько здравого смысла. Ты должна привыкнуть к этой мысли. Лучше меньше, да лучше. Главное — создать ядро твоего гардероба, а уж потом понемногу расширять его. Ты следишь за ходом моей мысли? Она редко бывала столь многословной, лейтенанту Фаррелл. Тереса следила за ходом ее мысли с искренним интересом. Такой подход к одежде и к самой себе был для нее новостью. Прежде она руководствовалась двумя совершенно четкими соображениями. Одеваться нужно так, чтобы нравиться мужчинам, своим мужчинам, либо так, чтобы тебе было удобно. А смотреть на одежду как на рабочий инструмент, именно так выразилась однажды Пати, заставив ее расхохотаться. Абсолютно ново и непривычно. Одежда не только удобство или способ соблазнять, это даже не элегантность или статус, а некие нюансы внутри статуса. Ты следишь за ходом моей мысли? Одежда может быть состоянием духа, характером, властью. Человек одевается соответственно тому, кем он является, или тому, кем хочет быть. И именно в этом вся разница. Конечно, многому можно научиться. Как вести себя, как есть, как разговаривать. Все эти навыки приобретаются, когда человек умен и умеет смотреть. А ты умеешь, мексиканка. Я не знаю другого человека, который умел бы смотреть так же, как ты. Проклятая индианка. Ты будто читаешь людей, как книги. Ну, с книгами ты уже хорошо знакома, теперь настало время познакомиться и со всем остальным. Почему? Потому что ты мой партнер и моя подруга, потому что нам предстоит долго пробыть вместе, надеюсь, и совершить много великих дел. Еще потому, что уже пора сменить тему. Насчет того, что тебе следует одеваться по-настоящему. Они выходили из примерочной, где Тереса, облаченная в кашемировый свитер с большим отворотом, долго смотрелась в зеркало. Никто не скажет, что ты одеваешься скучно, но дело вот в чем. Для того, чтобы носить некоторые вещи, необходимо уметь двигаться и вообще жить в этой вещи. Не всем годится. Вот это, например, о Версаче даже не думай. В вещах от Версаче ты будешь выглядеть как шлюха. Но ведь ты иногда носишь Версаче. Пати рассмеялась. В пальцах у нее была зажата сигарета Мальборо. Несмотря на висевшую на стене табличку, курить воспрещается и осуждающие взгляды продавщицы. Одна рука в кармане трикотажного жакета, надетого поверх темно-серой юбки, в другой сигарета. «Я сейчас же загашу ее, милочка», — сказала она, закуривая первую. Это была уже третья. «У меня другая выучка, мексиканка. Я знаю, когда нужно выглядеть шлюхой, а когда нет. Что же касается тебя, ты должна помнить, что на людей, с которыми нам приходится иметь дело, производят впечатление дамы высокого класса, сеньоры. Но я-то никакая не сеньора. Откуда ты знаешь? Быть, казаться, стать или никогда не быть никем? Во всем этом есть очень тонкие оттенки. Ну-ка посмотри». Ты должна быть сеньорой. И в Сен-Лоран, вещи от Шанель и Армани для серьезных моментов. А это безумие от гальяна предоставь носить другим. Или оставь на потом. Тереса оглядывалась по сторонам. Ее не смущало, что этим она выказывает свое невежество или что продавщица может услышать их разговор. Эта Пати старалась говорить тихо. Я не всегда знаю, что подходит, а что нет. Я плохо умею подбирать. Тогда следуй одному правилу, которое не подводит никогда. Половина на половину. Если ниже талии ты хочешь выглядеть вызывающе или сексуально, то выше талии все должно быть в разумных пределах. И наоборот. Они вышли с сумками в руках и пошли по улице Ла-Риос. Пати заставляла Тересу останавливаться у каждой витрины. На каждый день и для спортивного стиля, продолжала она свою лекцию, идеально подходит одежда переходного типа. А если ты хочешь держаться какой-то одной фирмы, выбирай такую, в которой есть всего понемножку. Она указала на легкий темный костюм с круглым воротником, показавшийся Тересе очень красивым. Как, например, Calvin Klein. Видишь, тут тебе и джемпер, и кожаная куртка, и платье для ужина. Они вошли в этот магазин, очень элегантный, с продавщицами в форменных костюмчиках мини и черных чулках. Прямо как в американских фильмах, подумала Тереса. Все высокие, красивые, сильно накрашенные, похожие на фотомодели или стюардесс. Необыкновенно любезные. Меня никогда не взяли бы сюда на работу, усмехнулась она про себя. Черт побери, что делают эти проклятые деньги? «Идеальный вариант», — говорила тем временем Пати, — «заходить в такие магазины, как этот, с хорошей одеждой от разных фирм. Заходить часто, приобрести доверие. Отношения с продавщицами очень важны, они знают тебя, знают, что тебе нравится и что тебе идет. Они говорят тебе, мы получили то-то и то-то, ухаживают за тобой». На верхнем этаже продавались аксессуары из итальянской и испанской кожи, пояса, сумки, чудесные туфли великолепных моделей. Это, подумала Тереса, куда лучше, чем кулиаканский серчес, куда приходили жены и любовницы наркомафиози, шумные и громко тараторящие, множество драгоценностей, крашеные гривы и пачки долларов, дважды в год, после каждого урожая в горах. Во времена блондина Давила она и сама покупала там вещи, при виде которых сейчас чувствовала себя неуверенно. Может, от того, что не знала точно, остается ли она теперешняя той уже самой, которая была там и тогда. Она заехала слишком далеко, и теперь уже какая-то совсем иная Тереса отражалась в зеркалах этих дорогих магазинов, принадлежащих другому времени и другому миру. Да, страшно далеко. Тем временем Пати продолжала свою лекцию. «Обувь — крайне важная вещь», — говорила она. «Даже важнее сумочки. Помни, даже если ты одета хорошо и дорого, в плохих туфлях все равно будешь выглядеть нищенкой. Мужчине могут просить даже тот кошмар на босу ногу, который ввел в моду Хулио Иглесиас». женщинами куда драматичнее, я бы даже сказала, непоправимо. Потом они прошлись по отделам духов и косметики, нюхая все образцы и пробуя их на коже Тересы, а затем отправились в ресторан Тинтера на пляже Эль Палу, где подавали морские деликатесы.